Практика желания. Мы садимся, закрываем глаза и создаем намерение оказаться в прошлом, когда мы испытали первое чувство неловкости или вины, когда мы что-то хотим. Например, по отношению к маме. Здесь мы будем отдельно работать с родителями. Я приведу пример как по маме, а вы сделаете то же самое по своему отцу. Неважно, видели вы его или нет, знаете ли вы его, знаете ли маму или папу, это не имеет значения. Для начала вы делаете длительный дыхательный цикл, а затем говорите себе: «Сейчас я попадаю в то прошлое, когда я впервые почувствовала неловкость за то, что я что-то хочу». Испытала чувство вины или страха. Теперь ощутите, сколько вам было примерно лет. Может быть, вы визуально этот образ и не помните, но по ощущениям помните возраст. Посмотрите маме в глаза и скажите: «Мама, я сейчас хочу это», или «У меня много желаний, у меня постоянно возникают желания и их огромное количество. И когда я приняла решение не желать, для того, чтобы не испытывать перед тобой вину, чтобы поддерживать лояльность, не испытывать страх подсознательной потери тебя. И я выбрала отказаться от своих желаний для того, чтобы принадлежать тебе. Но сейчас я вижу, что мне можно и многого желать, и при этом принадлежать тебе, потому что я поняла, что суть и смысл моей жизни — это реализовывать все свои желания. Я прошу тебя благословить меня, чтобы все мои желания сбылись. Благослови меня на это, мамочка. И если вы не получили отклика на благословение, это не принципиально. Если мама благословила вас, то заканчивайте практику. А если нет, то произнесите такую фразу: «Я понимаю, что для тебя это неестественно, но при этом я выбираю реализовывать огромное количество своих желаний и оставаться принадлежной тебе».